Глава 11. Народ склонен забывать, что в убойном отделе у Сэма один из самых высоких показателей раскрываемости. Порой кажется, не потому ли, что он попросту не тратит энергию. Другие детективы, включая меня, принимают работу слишком близко к сердцу, едва что-то не так, начинают психовать, расстраиваются, перестают верить в себя, и тогда само расследование летит к чертовой матери. А Сэм сначала пробует одно, и если не получается, то пожимает плечами и говорит: «Ну, да, конечно», и пробует что-то другое. На той неделе он уже много раз говорил: «Ну да, конечно», в ответ на мой вопрос о том, как идут дела, но не как обычно, а как-то туманно и рассеянно. На сей раз Сэму явно что-то не давало покоя, причем с каждым днем все сильнее и сильнее. Он прочесал почти весь Гленскохи, расспрашивая об обитателях Уайтернхауса, но в ответ наткнулся на гладкую и скользкую стену из чая, печенья и пустых взглядов. В том доме живет прекрасная молодежь, ведут себя тихо, от них никогда никаких неприятностей. Не вижу причин, детектив, почему мы должны плохо к ним относиться. Бедная девочка. То, что с ней случилось, просто ужасно. Я за нее молилась, не иначе это кто-то из дублинских ее знакомых. Кому как не мне знать, что такое провинциальное молчание. Я с ним сталкивалась не раз. Неосязаемая, как дым, и непробиваемая, как камень. Тактика оттачивалась на британцах долгими столетиями и укоренилась так прочно, что вошла в плоть и кровь, превратилась для ирландца в инстинкт сжиматься, словно пальцы в кулак при появлении полиции. Иногда за ним ничего не стоит, но само по себе молчание – мощная сила, темная, лукавая, преступная. До сих пор за фасадом этой неразговорчивости и кости, зарытые посреди холмов, и целые арсеналы, припрятанные на всякий случай в свинарниках. Британцы эту тактику недооценили и потому вечно попадались на удочку, мол, что взять с местного люда? Темнота! Британцы, но не мы с Сэмом. Мы с ним знали, насколько опасно их молчание. Прежней интонации голос Сэма обрел не раньше вечера вторника. «Я, кажется, понял, с чего начать», — произнес он бодро. «Если никто из них ничего не рассказал местным полицейским, то с какой стати они расскажут мне?» В общем, он отступился, хорошенько все взвесил, а затем взял такси до Ратувина и провел вечер в тамошнем пабе. Бирн говорил, что местное население не в восторге от тех, кто обитает в Гленскохе. Вот я и решил, что там будут не прочь посплетничать о соседях. Народ в Ратувине оказался совсем иного склада, нежели в Гленскохе. То, что Сэм полицейский там, раскусили в первую же минуту. «Идите сюда, молодой человек. Вы приехали сюда из-за той девушки, которую нашли там у дороги?» В общем, остаток вечера он провел в окружении любезных фермеров. Те охотно покупали Сэму пиво, а взамен наивно пытались не мытьем-то катанием выведать что-нибудь о ходе расследования. Бирн был прав. Жители Ратовина считали Гленскохи пристанищем ненормальных. Отчасти из-за разницы между городками. Ратвин все-таки чуть больше, там есть школа, отделение полиции, несколько магазинов. Потому тамошние жители называют Гленскохи безумным болотом. Это посильнее обычного соперничества. Они действительно считают, что народ в Гленскохи чокнутый. Один парень даже сказал, что ни за какие коврижки не сунет нос в Риган. Я сидела на дереве, закрутив микрофон в носок и курила. С тех пор, как я узнала про надпись на стене, скажу честно, мне стало страшновато одной ходить в темноте по местным тропинкам. Разговаривать по телефону у очередного подозрительного куста? Бесполезное дело, сосредоточиться не получалось. Я нашла себе укромный уголок высоко на столетнем буке, ствол которого вилкой расходился на две части. Моя попа идеально вписывалась в эту вилку, дорога просматривалась в оба конца. Спуск к сторожке, как на ладони, а если подобрать ноги, можно скрыться в листве. «А про Уайтернхаус они что-нибудь говорили?» Короткая пауза. «Да», — ответил Сэм. «У дома не слишком хорошая репутация и в Ратовине, и в Гленскохе. Частично это как-то связано с Саймоном Марчем, которого все считали чокнутым. Двое парней из бара вспомнили, как он целился в них из ружья, когда они еще детишками как-то раз пробрались в его владение. Но все восходит к еще более далеким временам». «Мертвый ребенок», — произнесла я. Слова вызывали ощущение чего-то скользкого и холодного. «Им что-нибудь об этом известно?» «Да немного. Я не уверен, что они в курсе всех подробностей. Ты сейчас поймешь, о чем я. Но если они правы хотя бы отчасти, то история некрасивая. Я имею в виду, она некрасиво характеризует обитателей Уайтхаус. Сэм на минуту умолк. «Ну? Что?» — не выдержал я. «Эти люди мне не семья, Сэм. И если история не произошла, как я предполагаю, в прошедшие 6 месяцев, потому что в противном случае мы бы о ней уже слышали, то она не имеет ничего общего с теми, с кем я общаюсь, так что вряд ли я стану переживать по поводу того, что прадед Дэниела натворил 100 лет назад, уж поверь мне». «Прадед, именно», — сказал Сэм. «Версия Ратовина — лишь вариация на тему, но суть ее в том, что некогда молодой парень из барского дома вступил в связь с девушкой из Гленских, и она от него забеременела. Подумаешь, — скажет кто-то, — такое случается сплошь и рядом. Беда лишь в том, что барышня не собиралась в срочном порядке, прежде чем все заметят, что она беременна, уходить в женский монастырь или выходить замуж за местного бедняка». «Такие женщины мне по сердцу», — проговорила я. «Предчувствую, хорошо, история не закончится». Да. Марч, в отличие от себя, думал иначе. Он был в ярости. Он как раз собирался жениться на богатой красотке англо-ирландского происхождения, это могло похоронить его планы. Он сказал девушке, что не хочет больше знать ни ее, ни ребенка, ей уже и без того не сладко приходилось в деревне. Не только потому, что забеременела вне брака. В то время это означало одно, несмываемый позор, но вдобавок она забеременела от одного из Марчей. Вскоре ее нашли мертвой, она повесилась. Наша история пестрит подобными рассказами. Большинство из них глубоко похоронены в веках и тихие, как палая прошлогодняя листва. Они давно превратили старинные баллады и предания, что звучат долгими зимними вечерами. Я сидела и размышляла об этой истории. О том, как столетия, если не дольше, она таилась под спудом. Как затем медленно прорастала, словно некое дурное семя, и в конце концов распустилась битым стеклом, ножами, ядовитыми ягодами крови прямо посреди зарослей боярышника. Ствол дерева как будто впился мне в спину. Я погасила сигарету о подошву и засунула окурок обратно в пачку. «Есть хоть что-то в пользу того, что это и вправду произошло?» — спросила я. «Кроме страшных байк, что рассказывают в Ратовине, чтобы дети держались подальше от Уайтхаус». Сэм громко выдохнул. «Ничего. Я вписал пару слухов в отчеты, но что толку? И вряд ли кто-то в Гленсках изложит мне местную версию. Им, наоборот, хотелось бы, чтобы они поскорее забыли». «Но кто-то явно забывать не намерен», — возразила я. «Через несколько дней я буду лучше представлять, кто. Соберу все, что у меня есть по жителям Гленсках, и перепроверю, как эти факты соотносятся с твоим профилем. Хотелось бы больше ясности насчет того, в чем, собственно, проблема у нашего парня, прежде чем с ним говорить. Эх, знать бы, с какой стороны подступиться. Один из ребят в Ратовине утверждал, что дело было во времена его прабабки. Согласись, не слишком обнадеживает, если учесть, что та умерла едва ли не в 90-летнем возрасте. Другой поклялся, что это вообще случилось в 19 веке, во времена после голода. Но, в общем, я не знаю». Такое впечатление, будто ему просто хочется отнести все как можно дальше во времени. Он сказал бы, что все произошло во времена Адама, если бы наверняка знал, что я ему поверю. Короче, я имею в виду промежуток примерно с 1847 по 1950 год, и нет никого, кто пожелал бы помочь мне его судить. «Знаешь», — сказала я, — «похоже, я смогу». Сказала и тут же ощутила себя предательницей. «Дай мне несколько дней, я попробую узнать что-нибудь более определенное». Недолгое молчание, эдакий вопросительный знак, пока до Сэма не дошло, что в мои планы не входит посвящать его в детали. «Было бы здорово. Пригодится все, что ты сумеешь нарыть». А затем едва ли не с робостью в голосе добавил: «Послушай, я давно, еще до всего этого, хотел спросить у тебя кое-что. Я думал... Я никогда не ездил в отпуск, кроме одного раза еще с родителями. А ты?» «Во Францию каждое лето. Только это к родственникам. Я имел в виду настоящий отпуск, как по телеку, там, с пляжами, дайвингом, обалденными коктейлями в баре, и чтоб певичка в ресторане распевала модные шлягеры». Я смекнула, куда ветер дует. «Ты что, черт возьми, там смотришь?» Сэм засмеялся. «Знакомьтесь, Ибица. Видишь, что творится с моим вкусом, когда тебя нет рядом? Скажи честно, что хочешь полюбоваться на цыпочек с голыми сиськами», — сказала я. Мы с Эммой и Сюзанной хотели туда сгонять на недельку еще школьницами, но до сих пор так и не выбрались. Ну, может, этим летом. Но ведь у обеих дети, если я не ошибаюсь. Теперь им будет не так просто вырваться, как тогда, когда вы были девушками. Я подумал... Опять же, эта робость в голосе. Мне тут прислали несколько рекламных брошюрок из туристических агентств. Там, главным образом, Италия. Я знаю, ты любишь развалины. А когда все закончится, смогу я отвезти тебя в отпуск? Я просто не знала, что и подумать, а главное, у меня не было ни сил, ни времени размышлять над его предложением. Звучит заманчиво, ответила я. И вообще здорово, что ты об этом подумал. Но давай примем решение, когда я вернусь домой. Ладно? А пока не будем загадывать. Кто знает, насколько волынка затянется. И вновь пауза. Я даже поморщилась от неудовольствия. Не люблю травмировать Сэма. Это все равно, что пнуть собаку, слишком преданную, чтобы укусить в ответ. Прошло уже больше 2 недель. Вот я и подумал, ведь Мэкки обещал максимум месяц. Фрэнк всегда говорит то, что от него хотят услышать в тот или иной момент. Тайные расследования могут длиться годами, хотя здесь вроде бы не тот случай. Продолжительные операции нацелены на раскрытие длительной преступной деятельности, а не единичных преступлений. Я была готова поклясться, что месячный срок он назвал наобум, лишь бы отделаться от Сэма. На секунду я и сама в это почти поверила. Признаюсь честно, меня угнетала сама мысль о том, чтобы уехать отсюда. Куда? Назад в бытовуху? К дублинским толпам и ненавистной форме? Нет уж, увольте. «Теоретически, да», — проговорила я, — «но в таких делах невозможно точно сказать, сколько потребуется времени. Может, все займет даже меньше месяца. Как только кто-то из нас раздобудет нечто существенное, я тотчас вернусь домой, но если я ухвачусь за нить, ее нужно будет размотать до конца, придется пробыть здесь еще неделю-другую». В ответ Сэм лишь прорычал нечто бессильно гневное. «Если я еще раз хоть заикнусь о совместном расследовании, запри меня в шкафу, пока я не образумлюсь. Мне нужны точные сроки. У меня куча разного материала, которому я не могу дать ход. Например, приказ сравнить ДНК парня и ребенка. Пока ты не закончила там, я права не имею никому сказать, что мы имеем дело с убийством. Одно дело несколько недель, а я его уже не слушала». Где-то на дороге или в листве деревьев раздался какой-то звук. «Нет... Ни один из ставших привычными ночных звуков, ни уханье совы, ни шелест листьев, ни писк и возня мелких животных, это было что-то другое». «Погоди», — сказала я, мягко прерывая тираду Сэма. Я отняла телефон от уха и, затаив дыхание, прислушалась. Звук доносился с тропинки со стороны главной дороги, пока еще слабый, но с каждой секундой становившийся все громче, медленный ритмичный хруст. Шаги по гравию. «Мне пора», — сказала я в телефон полушепотом. «Перезвоню позже, если смогу». Я выключила мобильник, положила в карман, подобрала ноги и замерла. Звук раздавался все отчетливее. Судя по тяжести шагов, приближался кто-то большой. Дорога вела к Уайтернхаусу. Кроме него в той стороне больше ничего не было. Я тихонько натянула до глаз джемпер, пряча лицо. В темноте оно способно выдать себя белым пятном. Ночь искажает расстояние, все кажется ближе, чем на самом деле, и так всегда, пока кто-то не появится в поле зрения. Сначала лишь промельк движения, пестрый силуэт, проплывающий под листьями. Взгляд выхватил светлые волосы, серебристые, словно у призрака. Хотелось отвернуться, но пришлось себя пересилить. Не то здесь место, чтобы ждать, пока... Нечто возникнет из темноты, слишком много вокруг неизвестного, спешащего куда-то по своим личным делам, тайными маршрутами, с чем лучше не встречаться вообще. Тут призрачное существо ступило в лунную дорожку, и я увидела, что это всего лишь парень, высокий, похожий на регбиста в модной кожаной куртке. Двигался он неуверенно, постоянно оглядывался по сторонам. Не дойдя всего нескольких метров, он задрал голову и посмотрел прямо на мое дерево. И прежде чем зажмуриться, блеск глаз способен выдавать в темноте. Нас заложен инстинкт выхватывать взглядом глаза того, кто следит за нами, я увидела его лицо. Мой ровесник, может, чуть моложе. Симпатичный, но без изюминки. Такие лица плохо запоминаются. Кстати, лицо его в данный момент было озадачено хмурым, а сам он в списке БЗ не значился, прежде я его никогда не видела. Парень прошел прямо подо мной, причем так близко, что я могла бы бросить листок ему на голову, и исчез в темноте. Я замерла. Если он шел к кому-то в гости, мне придется проторчать здесь еще долго. Впрочем, не похоже. Его неуверенность... То, как он растерянно озирался по сторонам, говорили о том, что незнакомец искал не дом. Тем не менее, он что-то искал. Или кого-то. На прошлой неделе Лекси встречалась с Энн. Трижды, или, по крайней мере, намеревалась встретиться. В ту роковую ночь, если остальные четверо говорят правду, она вышла на прогулку и встретила своего убийцу. Адреналин во мне бурлил, не терпелось пойти за парнем или на худой конец перехватить его на обратном пути, впрочем, не стоит. Я не боялась, в конце концов, у меня при себе пушка, да и сам незнакомец, несмотря на габариты, не показался мне громилой, но что толку? Шанс попасть в него был дан мне один-единственный, да и тот метафорический. Кроме того, о каком точном попадании можно говорить в кромешной тьме? Как я узнаю, связан ли он вообще с Лекси? А если связан, то как? В общем, мне не оставалось ничего иного, кроме как обратиться вслух, ведь прежде чем с ним заговорить, неплохо бы для начала узнать, как его зовут. Я медленно слезла с дерева, кора, с треском цепляясь за одежду, чуть не стянула ее с меня вместе с микрофоном. Фрэнк наверняка подумает, что у меня переехал танк, и осталось ждать под деревом. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем незнакомец снова выплыл на дорогу, почесывая затылок и, как и прежде, в полной растерянности. Что бы он там ни искал, поиски, похоже, оказались безуспешными. Когда он прошел мимо, я подождала, пока он отойдет еще шагов на 30, затем, крадучись, двинулась следом за ним, аккуратно ступая только по траве и прячась за стволами деревьев. Свою колымагу он оставил на главной дороге, огромный черный внедорожник, разумеется, с затемненными стеклами. Тот стоял приблизительно в 50 метрах от поворота, открытый всем ветрам. Вокруг, куда ни глянь, лишь высокая трава, заросли крапивы, да старый покосившийся знак у дороги. То есть спрятаться негде. Я не рискнула подойти ближе, чтобы разглядеть номерной знак. Незнакомец ласково похлопал машину по капоту, залез внутрь, негромко захлопнул дверь. Но мне показалось, раздался выстрел, после которого вновь воцарилась холодная тишина. Посидел так некоторое время, раздумывая о чем-то, если такие, как он, вообще способны думать, затем запустил двигатель и рванул по дороге в сторону Дублина. Убедившись, что он уехал, я вновь залезла на дерево поразмышлять об увиденном. Вполне возможно, что этот парень преследовал меня некоторое время, и ощущение чьих-то глаз на затылке шло от него, хотя вряд ли. Кого бы он ни преследовал, нынче ночью он и не думал прятаться. К тому же не похоже, что умение незаметно передвигаться по дикой местности его сильная сторона. Если кто-то и крался за мной по пятам, так этот кто-то не спешил предстать моему взгляду. Одно я знала точно, ни Сэму, ни Фрэнку лучше не знать о принце из внедорожника, пока у меня не появится нечто более конкретное. Представляю, как разозлился бы Сэм, узнав, что я чудом избежала встречи с незнакомцем во время такой же ночной прогулки, которая стоила Лекси жизни. Фрэнк не стал бы особенно париться по этому поводу. Он всегда считал, что я в состоянии постоять за себя, но, расскажи я ему, он тут же бы взял дело в свои руки, нашел парня, затащил к себе и допросил по полной программе. Внутренний голос подсказывал мне, что в данном случае такой метод не годится». И что-то еще более глубокое нашептывало, что Фрэнка это и в самом деле не касается, это только между мной и Лекси. Так или иначе, я ему позвонила. «Да? Ты в порядке?» «В порядке. Прости, что побеспокоила. Мне всего лишь хотелось спросить кое-что, пока опять не забыла. Есть ли в материалах расследования парень ростом около 180 сантиметров, здоровяк, на вид... Тридцатник, симпатичные, светлые волосы с модным коком и в дорогущей коричневой кожаной куртке. Фрэнк зевнул, чем заставил меня испытать чувство вины, но не сильное. Приятно узнать, что иногда он все-таки спит. «Ну и зачем тебе?» Столкнулась с ним в Тринити пару дней назад, он мне улыбнулся и кивнул как знакомый. В списке БЗ его нет, но в принципе ерунда. «Это еще не значит, что мы близкие друзья или типа того, но я подумала, что не худо бы проверить». Не хочу сюрпризов, если мы вдруг встретимся снова. Между прочим, я не солгала. Правда, тот парень был маленький, худой, рыжеволосый. Мне тогда понадобилось минут 10 напряженной умственной деятельности, прежде чем я сообразила, откуда он меня знает. Его рабочая кабинка расположена в нашем углу библиотеки. Фрэнк задумался. В трубке послышался шелест листков, которые он просматривал, лежа в постели. «Никаких идей», — сказал он. «Единственный, на кого я могу подумать, — тугодум Эдди, кузен Дэниела. Ему 29, он блондин, носит коричневую кожаную куртку. Можно считать, что он смазлив, если тебе нравятся здоровые тупые парни. Не твой тип?» «Тоже не Энн. С какой стати тугодуму Эдди шататься по Гленскохе в глухую полночь?» «Я предпочитаю дамочек с бюстом. Эдди утверждает, что никогда не встречал Лекси. Нет причин ему не верить. Они с Дэниелом не ладят. Так что никаких гостей, никаких общих тусовок, не те отношения. Живет он в Брее, работает в Киллани. Не пойму, зачем ему приходить в Тринити». «Ой, да не бери в голову», — сказала я. «Вероятно, это кто-то, кто знает ее по колледжу. Спи. Прости, что разбудила». «Ничего страшного», — сказал Фрэнк, зевнув еще раз. «Представь мне отчет с полным описанием внешности, если увидишь его снова. Сообщи, короче». Последние слова он произносил уже в полудреме. «Хорошо. Спокойной ночи».